вспоминать и пробуждаться. Слушая эти голоса, мы словно получаем сообщение о своем происхождении, о родственных отношениях, связывающих нас с небесной сферой. В то же время они помогают нам в какой-то степени вспомнить, ощутить присутствие себя самого, причем мы воспринимаем себя как реальность, когда все наше внимание направлено внутрь. Это происходит, если наш уровень бодрствования повышается, и мы снова начинаем управлять своим сознанием, которое прежде было обращено на внешний, иллюзорный мир. Греческий философ Гераклит говорил, что человек должен освещать себя неким внутренним фонарем. Воспоминания и пробуждение – вот начальные инструменты, помогающие обрести настоящее качество жизни, к чему человек, будучи Сыном Божиим, должен стремиться. Если же он будет жить словно сомнамбула, в подвалах своего дворца или в Платоновой пещере, то останется несчастным изгнанником, не ведающим своих корней и принадлежности. Качество жизни философа зависит от развития высших умственных способностей человека. В этой работе я попытаюсь показать, что познавательные возможности людей страдают из-за их сонного, недостаточно бодрого состояния. Также будут указаны причины подобного сомнамбулизма и способ успешного преодоления своего рода умственного изгнания, в котором протекает человеческая жизнь. Философия, предлагаемая мною для достижения данной цели, философия практическая в прямом смысле этого слова, поскольку ее применение станет познавательным инструментом, необходимым для обретения ясного мышления, которое позволит человеку занять свое место в холистической вселенной, частью которой он является, и понять смысл своего существования и свое истинное предназначение.